«Такие дела, Рене», — тихо сказал Эль. «Уан — лучший из живущих магов, что бы там ни говорил Примера и его дружки. По каким-то лишь ему ведомым причинам наблюдал за архипастырем и подслушал этот разговор. Старик, конечно, что-то скрывает, но и сказанного вполне достаточно, чтобы добиваться встречи с архипастырем». Рене Арой молчал, прикрыв глаза. Возможно, он и был поражен, но на породистом лице не дрогнул ни один мускул. «Филипп тебя примет, но сначала надо понять, что творится под нашим носом, что со Стефаном. Для начала скажи, если ты столкнешься с чем-нибудь, что можно объяснить только чудом?» «Если других объяснений не будет, соглашусь на чудо». «В таком случае придется согласиться с тем, что Стефан стал жертвой колдовства, но колдовства совершенно чуждого человеческому или нашему. Гоблины и сурианская нелюдь здесь также ни при чем. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Разговоры о простуде или простой порче – бред, говорю как медик и маг. При этом Стефка не может ходить, а болезнь медленно, но верно его догрызает. И по ночам ему снятся кошмары, которые он не помнит. Я заглянул в сознание Стефана, с его разрешения, разумеется. Обычно ужасы гнездятся в нас самих, но у твоего племянника удивительно твердая и ясная душа. В ней нет ни злобы, ни безумия. Я нашел едва заметные следы эльфийской памяти крови. Кто-то из его, а может и твоих предков, был светорожденным. Самой же сокровенной тайной принца является любовь к дочери Годоя. Это как раз ни для кого не тайна, хоть мне его и не понять. Такая женщина может вызвать жалость или удивление, но никак не любовь. Стефан ее любит, но к его болезни бедняжка не имеет никакого отношения. Ты все еще не договариваешь. Скорее готовлю к приятной новости. Я усыпил Стефана, и вот тут-то я и поймал их за хвост. Когда принц уснул, его сознанием, его телом тотчас же попробовала овладеть какая-то сущность, непонятным мне образом вцепившаяся в его астральное естество. Это нечто до такой степени чужеродное, что я едва его не упустил. Оно пытается полностью подчинить Стефана. И... украшенная браслетом рука с треском переломила изящный стилет. Единственным объяснением болезни я считаю то, что принц, сам того не понимая, противится превращению в чудовище, несущее гибель всему, что он любит. Потому-то он и дал своему телу неосознанный им самим приказ «Умри!». Стефан жертвует собой, как если бы он, будучи болен чумой, бросился в костер, чтобы предотвратить эпидемию. Повторяю, твари не повезло. У принца слишком сильная воля. Он умрет, но не подчинится. Похоже на правду. Что будем делать? Я постарался воздействовать на эту тварь всеми имеющимися у меня средствами. Но это то же, что идти с таким ножичком, эльф тронул пальцем останки стилета, на медведя. Герцог оценивающе сощурил глаза. Ну, если сразу вогнать куда нужно... Я постараюсь сделать именно это, но я боюсь. Откуда оно? Как и почему прицепилось к Стефану? Одно или нет? Это не могут быть те самые демоны, которых вроде бы наловчилось изгонять церковь. Роман с отвращением махнул рукой. Если сравнивать эту сущность с голодными духами, которые с дуру вселяются в людей, можно додуматься до того, чтобы переплыть море в дырявом тазу. Извини, я не разбираюсь в таких делах. Это ты извини. Как ни странно, в чем-то ты прав. Церковный обряд не помешает. Но больше всего я надеюсь на Стефана. Я рассказал ему все, он меня понял и мне поверил. Теперь вся его воля будет направлена на то, чтобы удерживать тварь на цепи. Кроме того, я объяснил твоему племяннику, как запоминать сны. Узнай мы, отчего Стефан кричит ночами, мы многое поймем. Сейчас главное выяснить, что это за мразь. Знаешь, Рене, судьба принца вполне может быть наказанием роду людскому, о котором вещали все, кому не лень. Что могло бы произойти, окажись Стефан человеком слабым? Мне и подумать страшно. Тебе надо задержаться тут и понаблюдать за этой тварью, а заодно и за остальными жителями сей обители. Если мне не изменяет память, всяческие, как ты говоришь, сущности впиваются в человека, или когда тот сам по глупости их вызывает, или же когда их на него натравят. Вижу, ты не тратил времени зря на таинственных островах. Конечно, попробуем разобраться. Кому мог мешать Стефан? Почему эту тварь спустили именно на него? Рене помолчал, видимо, обдумывая, с чего начинать. Я расскажу тебе сперва, что знаю, а потом, что думаю. Королю Марка зимой исполнилось 63. Я знаю его 30 с лишним лет. Первый раз я увидел таянца, когда сопровождал Акми в Гелань. А Рой на мгновение запнулся. Мужа сестра никогда не любила, но, насколько мне известно, была ему верна. Марка жену обожал, у них родилось 3 сына и 2 дочери. Принца Марка и принцессу Илану ты видел. Удивительная девушка. Ланка – любимица отца и братьев, и совсем не похожа на покойную сестру. Лара была мягче, нежнее, а Ланка удалась у отца, своенравна и готова постоять за свое счастье. Она предпочитает гонять дичь по лесам, а не кокетничать в дворцовых залах. И не мне ее за это судить. Я в ее годы двор тоже не любил. Осенью я увезу Илану в Идакону. Она станет великой герцогиней Иланды, хотя заслуживает лучшей участи. Мой племянник слишком много пьет и слишком мало думает, чтобы быть достойным такой жены. С другой стороны, Ланка достаточно умна, она будет хорошей герцогиней. Адмирал задумался, перебирая бахрому скатерти. Роман его не торопил. В который раз его приводила в недоумение внешность адмирала. Родословная владык Эланда была известна, предки Рене были людьми, пусть и выдающимися, на первый взгляд никаких загадок. И тем не менее, точеные кисти рук, неистово голубые, чуть раскосые глаза, уже доказанная примесь эльфийской крови в племяннике, дружба с загадочными островными эльфами, с этим надо разбираться особо, странные слова болотницы, все это заставляло задуматься. Лара, Илария Имбора, Рене оставил в покое скатерть и, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванному рассказу. Очень походила на мать. Долг для нее был превыше всего, и она без колебания вышла за Эгона Лицкого. Брак оказался удачным. Смерть Лары кажется естественной, если позабыть о том, что женщины в нашем роду обычно здоровы. По крайней мере, я не припомню, чтобы кто-нибудь в семье Ароев или Имборов умер родами. Ребенок выжил? Нет. Теперь сыновья. Стефана ты, похоже, теперь знаешь лучше, чем я. Скажу только, что никто не сомневался, что он будет достойным королем. Сейчас ему 32. В 27 он, по настоянию отца, женился на племяннице арцийского императора Марине Митти. Я был на свадьбе, так что могу засвидетельствовать, пару красивее вообразить трудно. Митта очень быстро стала звездой Гелани, оттеснив даже Ланку. О, арцийка великолепно играла роль супруги-наследника. Митта и Стефан производили впечатление очень счастливых и довольных друг другом, пока не началась история с Зеноном. Средним братом? Да. Зенон вырос изрядным шалопаем. Слава о его выходках вышла далеко за пределы Таян. Когда число бастардов стало угрожающим, а принц с молочниц и горничных перешел на девиц благородного происхождения, Марко решил принять меры. Чтобы сокровище остепенилось, ему просватали единственную дочь старого союзника и друга короля. Герику Гадойю. Герика. Странное имя для принцессы. На староэльфийском Герике означает вереск. Она, наверное, родилась осенью. Да, в месяц волка. А что до имени? Тарские, знаешь ли, смешались все легенды и сказки, которые когда-либо были в благодатных землях. Церковь и та вынуждена с этим мириться. Просто к любому неканоническому имени клирики добавляют Мария или Анна. И все в порядке. Так что на самом деле бедняжка Мария Герика. Тарска вообще странная земля. Три ее четверти занимают последние горы, а коренных торскейцев могут считать людьми только придурки из Академии. Что до меня, то я моряк и гор не люблю, они слишком любят загораживать горизонт. Но Таяне они нужны. Марка хочет, чтобы союз Таяны и Тарски сохранился и после смерти нынешнего герцога. Ведь преемник Михая, став властителем пусть небольшого, но крайне удачно расположенного государства, смог бы требовать с Таяны тройную цену. Драгоценные камни, руды, шкуры, древесина, которую сплавляют по рекам гоблины. Здесь предпочитают называть их горцами. Понимаю, мы сейчас опять отвлечемся. О Герике я знаю мало, она не из тех, на кого обращаешь внимание. Безропотно, послушно и неинтересно, несмотря на сносную внешность и роскошь, которой ее окружал отец. Говорят, Михай не хотел отдавать дочь Зенону. Годой предпочел бы старшего из братьев, однако Стефан к тому времени уже был женат, но детей у него не случилось, нет и сейчас. Эта поганка Митта хотела блистать при дворе, а не рожать. Стефан болен и бездетен, кого в Таяне считают следующим наследником? Зенона, но он пропал. По закону он жив, пока три свидетеля под присягой не подтвердят, что видели его мертвым. Или пока не пройдет 12 лет. Это не так уж и страшно. Марка старше может прожить еще лет 20, он здоров и крепок. Прежний король умер в 96. Как пропал Зенон? Я знаю не так много. Узнав о предполагаемой женитьбе, Зенон скинулся на дыбы. Но когда невесту ему все-таки показали, сменил гнев на милость. Как мне рассказывал Марка, Зенон казался влюбленным и даже торопился свадьбой. Если он и притворялся, то делал это весьма искусно. А среднего из братьев Емборов можно было обвинять в чем угодно, только не в лицемерии. А невеста? Герика, как всегда, была покорна. Жених выглядел нетерпеливым. Надо сказать, что ниточка между Герикой и Стефаном протянулась сразу же. А Ланка, не жалующая Марину Митту, во всеуслышание заявляла, что лучше бы королевой стала Торскийка. Я, впрочем, считаю, что курица на троне не лучше козы. А что делал Стефан? С первого дня играл роль старшего брата и благородного рыцаря. Впрочем, они и виделись-то всего ничего. Годой до свадьбы увез дочь в Тарску. До венчания оставалось 2 месяца, когда, забросивший своих подружек Зенон, засобирался в гости к невесте. Тайны из этого не делали. Весь замок видел, как принц с друзьями, оруженосцами и 3 десятками воинов ускакал по Торскийскому тракту. Его ждали через месяц, но он не вернулся. Не вернулся никто. Поиски оказались напрасными. След терялся после развилки дорог, одна из которых вела в Тарску, другая в Арцию. О разбойниках в тех краях давно не слышали, да и справиться с отрядом Зенона могла лишь добрая сотня клинков. Никаких ураганов и паводков не было. Земли там паханные-перепаханные, ни лесов, ни болот. Естественно, все подумали, что принц сбежал от семейных радостей, а эскорт подался на поиски приключений вместе с ним. Марко пришел в бешенство от выходки сына, но о нем самом не волновался. Чтобы загладить мерзкий поступок, он пригласил Герику в Таяну. Ее привезли, и тут Торскийка нежданно-негаданно стала любимой и единственной подругой взбаламошной Ланки, уговорившей сестричку перезимовать в замке. А как случившееся восприняли Стефан и его супруга? Стефан никак не мог прийти в себя после поступка Зенона и, мне кажется, продолжал поиски, когда все отступились. Он что-нибудь нашел? Спроси сам, вы же теперь друзья. Действительно. А Марина Митта? Это Герику ненавидела. То есть ненавидела-то она Ланку. Но с принцессой были шутки плохи, могла их хлыстом протянуть. А уж язычок-то у нее и вовсе змеиный. Годою Ланка взяла под свое крыло, думается, из-за ее беззащитности. Девочка никогда ни на что и никому не жаловалась. Вот Митта и принялась ее изводить, когда этого не видели. Однажды рядом случился Стефан. Что между супругами произошло, никто не знает. Но вечером Митта перебралась в отдельные покои. Марка же пригласил в замок своего троюродного племянника, владетеля Гварского плоскогорья. Гергей прекрасно понимал, что ему предлагают загладить выходку Зенона. Но согласился с радостью, он и мечтать не смел о столь выгодной партии. Герика ко второму суженому относилась так же, как к первому, покорно и равнодушно. Жених, будучи старше невесты лет на 15, ждал свадьбы с удовольствием. Но ему судьба готовила другой обряд. Во время осенней охоты беднягу понесла лошадь. Гварец был наездник, каких поискать, однако в седле не удержался. Он умер мгновенно, ударившись об оледеневший валун. Кто-то решил сорвать зло на коне, за беднягу вступилась Герика. И Стефан распорядился отвезти помилованного жеребца на конюшню. «Я поговорю завтра со старшим конюхом. Изволь, я должен был сам догадаться». Начало зимы ознаменовалось новым несчастьем. Девчонки умудрились провалиться под лед. Ланка наверняка бы выбралась, но Герика тонула. Стефан, наблюдавший за подругами с берега, бросился их спасать. Все кончилось благополучно, но после купания принц слег. Истинную причину знаешь только ты. А что Митта? Красотка не собиралась сидеть у изголовья больного мужа. Он, впрочем, также не горел желанием ее видеть. Неудивительно, что ранней весной Митту обнаружили в постели с одним придворным. Разразился скандал. Жене наследника по всем канонам грозила казнь или самое малое монастырь. Но Стефан ее отпустил, отписав Базилеку, что поскольку врачи и астрологи в один голос утверждают, что до конца своих дней он будет прикован к постели, он просит развода, дабы не губить вместо одной жизни две. Узнавший от своего посла, кстати, умелого шпиона и неплохого человека, истинную причину разрыва, Базилек, а вернее его многомудрый зять, не только безропотно принял опозорившуюся дуру, но даже прислал в Таяну отступного. Теперь Герика просиживает целыми днями у кресла Стефана. И похоже, несмотря на несчастье, им вместе хорошо. Даже самые отъявленные сплетники не смеют бросить в них камень. Более того, девочка первый раз в жизни проявила характер, отказавшись от найденного отцом и Марка очередного жениха. Годой, кстати, теперь тоже живет тут. Вместе с Марко они гадают, слать ли посольство к архипастырю и спрашивая благословение на брак Герики и Стефана. Или же принц не жилец и не успеет гонец одолеть половину пути, как все будет кончено. К тому же развод был дан церковью из-за невозможности Стефана исполнять супружеские обязанности. Теперь мы знаем причину болезни, а значит у Стефана появился шанс. Значит, архипастырь пойдет навстречу, хотя тесный союз Эланда, Таяны и Тарски может окончательно добить Арцийскую империю. Правда, я готов старушку не трогать, Рене усмехнулся, пока ты не поймаешь своего оленя. И все-таки, что собой сейчас представляют, если так можно выразиться, наследники наследника? Ланка, как женщина и как будущая великая герцогиня Эланда, не имеет прав на Таянский престол. К тому же девчонка ненавидит все, связанное с придворными церемониями. Она мне заявила, что удуваться в Идаконии за нее придется мне, раз уж мы не воспитали путного герцога, а ее дело гонять белых лисиц. По закону Стефану наследует Марко-младший, которому сейчас 17. Он милый паренек, но говорить о его талантах я не рискнул бы. Рене, тебе не кажется, что все крутится вокруг Герики? Побери меня, проклятый, адмирал удивленно сверкнул глазами. Да я скорее поверю, что человек оцарапал кошку, чем в то, что в глупышке есть какое-то зло. Я не говорю, что зло в ней. Оно может быть вокруг. И еще меня волнует Зенон, куда делся целый отряд. А эти несчастные случаи... Случаи. Ведь девчонки как-то оказались в полынье. Но если можно уронить человека с коня или спустить под лед, зачем таинственное исчезновение? Надо, пока не поздно, получше расспросить слуг. Это нетрудно, но чаще всего самое простое объяснение есть самое верное. То есть Зенон отправился путешествовать, Гергея сбросила перепуганная лошадь, а лед был слишком тонок. А Стефан? Тут я молчу. Но связано ли все друг с другом? Связано, Рене. Ты